Научный подход. Когда мне было 11 лет, на первом в моей жизни уроке физики, наш учитель мистер Берри почти час пытался втолковать нам, что такое научный метод. На следующем уроке учитель химии мистер Экрайт, окруженный пробирками и мензурками, продолжил те же самые объяснения. А после выходных мистер Серл, учитель биологии, демонстрировал нам научный метод в действии, не без помощи мушек-дрозофил. Объяснения наших учителей почти полностью совпадали. Как я понял тогда, ученый — это человек, которого интересуют только факты. Он собирает и анализирует данные с абсолютной объективностью. В научной работе эмоции не играют никакой роли. Ученый просто наблюдает, измеряет, делает выводы и формулирует законы, оставаясь совершенно беспристрастным. А потом мы поняли, что учителя, преподающие искусство, совсем другие, а преподаватели научных дисциплин упрекали их в неорганизованности и неточности. Наука, говорили они, имеет дело с реальными и неоспоримыми фактами. Мой опыт изучения различных научных предметов в школе, казалось бы, доказывал правоту этого высказывания, а также то, что в физике, химии и биологии есть только черное и белое, правильное и неправильное, а между этими двумя крайностями никаких оттенков и переходов. Без всякого права на осмысление мы просто механически учили законы и применяли их на уроках, и правильное решение всегда было только одно. Наверное, я был нерадивым учеником и навряд ли имею право критиковать философию и методологию, которые в последние 300 лет неплохо послужили человечеству. Я забыл физику, химию и биологию при первой же возможности. Так что ниже следующее — взгляд не ученого, а дилетанта. Этот научный метод основан на модели устройства мира, выдвинутой еще в 17 веке сэром Исааком Ньютоном, Декартом и другими. Их подход был основан на постулате, что любой предмет исследования, будь то физический объект или система, можно разложить на составляющие, а потом собрать заново. Предполагалось, что если мы изучим функции и назначения каждого элемента, то поймем, как устроено целое. Так возникла механистическая модель. В своей замечательной книге «Лидерство и новая наука» Маргарет Уитли пишет, что эта модель основана на материализме и редукционизме. Она нацелена на изучение вещей, а не отношений, и на выявление кирпичиков, из которых строится материя. В такой науке все находится на своих местах. Все явления изолированы друг от друга, все подчинено законам. Зная эти законы, все можно предсказать. Мир объективен, прост, упорядочен, его легко контролировать, разбив на фрагменты. В конце концов, именно эта иллюзия подконтрольности Вселенной сделала ньютоновскую теорию настолько привлекательной, что ее принципы были приняты не только в научном сообществе. Структурные организационные схемы делят компании на отдельные подразделения, выделяют, отсекают друг от друга людей, знания, обязанности и проблемы, представляя их в виде бесчисленных линий и квадратиков. Кажется, что если мы успешно разделим все на части, то одержим победу над реальностью. Между частями любого механизма проложены границы. Также и во всех сферах нашей жизни, там тоже установлены границы, пределы ответственности, полномочий, собственности, способностей, безопасности и риска. И реклама не исключение. В соответствии с научным методом создания рекламы, агентства поделены на отдельные тематические подразделения, а потребителей раскладывают по полочкам и наклеивают на них ярлыки. Употребляющие продукт и неупотребляющие, редко употребляющие и злоупотребляющие, верящие рекламе и неверящие. С годовым доходом ниже 6 тысяч долларов, от 25 тысяч до 50 тысяч долларов и более 50 тысяч долларов. Пионеры, неофиты, ранний массовый рынок и целевые потребители на массовом рынке. Рекламные компании анализируют фрагмент за фрагментом, и каждый оценивается с точки зрения влияния, узнаваемости бренда, ассоциации с брендом, его коммуникативных особенностей и убедительности. А как там у нас насчет музыки? А видеоряд? А главный герой? или другие герои, как прописан текст, хорош ли голос за кадром, а что с титрами? Все это выражается в виде цифр, и цифры обладают абсолютной властью.